what Raymond says in Rayman. Raymond, you know that guy Raymond? He's pretty cool. I'm not being mean, I'm just being silly and stupid. А те чуваки, они забрали нашего друга. Похоже, это видео мочило. Они убили больше дюжины человек, пытаясь забрать деньги от проката видео. Господи, они что, не знают, что люди могут заказывать фильмы по кабельному, и это дешевле? Видимо, не знают. Вы не знаете, куда они могли пойти? А сэр, в больницу поступил мальчик, как говорит, он все видел. Они сказали, что пойдут на вечеринку в местный клуб. Остановите их, мои друзья в опасности. Стэн! Ой, вы в порядке? А с тобой что? Пустяки, царапины. Знаете, мы сейчас смеем на квадр с костюмом. Нет, они будут вас там искать. Сэр, надо отменить бал монстров. Что? Ты спятил? Мы не можем отменить бал монстров. Сегодня же Хэллоуин. Это самый крупный бал монстров в году? А, сэр, вообще бал монстров только на... Если они так опасны, мы должны что-то сделать. Да, люди же могут пострадать. Сколько народу будет на балу монстров? Да почти весь город. Это ж чума. Надо поторопиться, он вот-вот начнется. Вы сказали, что сможете опознать видеомочил? Да, мы видели их лица. Отправим одного из вас, но под прикрытием.